Глава 69. Венчание Банчи и Минны прошло идеально. Жених и невеста просто сияли от счастья, давая друг другу клятвы. Само празднование я устроила в таверне. Мы наготовили много вкусных закусок, украсили зал и пригласили музыкантов из деревни. Веселье продолжалось до глубокой ночи. Танцы, песни, тосты — все слилось в один шумный и радостный поток. Даже суровый Дон Ивен, обычно не склонный к проявлению эмоций, пустился в пляс, чем вызвал всеобщий восторг. Зима медленно вытесняла промозглую осень, и лес все больше засыпало снегом. Его тяжелые белые шапки укрывали еловые лапы, заставляя их опускаться к самой земле. Редкие лучи солнца пробивались сквозь плотную завесу облаков, окрашивая все в нежные пастельные тона. А тишина стояла такая, что звенела в ушах. По ночам гуляющий между деревьями ветер завывал жалобные песни. В воздухе пахло хвоей и морозной свежестью. Казалось, что природа затаила дыхание, ожидая прихода настоящей зимы с ее ледяными ветрами и колючими метелями. Когда пришло время ехать в столицу на аудиенцию королю, Рон установил в экипаже небольшую чугунную печь. И в этот раз я путешествовала с комфортом. От жарко горящих дров в салоне было тепло. Особого волнения от предстоящей встречи с Вильгельмом я не испытывала. Какой смысл изводить себя? Что будет, то будет. В гостинице я приняла ванну, надела чистое платье и лишь потом отправилась во дворец. Меня сразу же провели в кабинет короля, где кроме Вильгельма находился еще какой-то мужчина. «Добрый день, леди Эджертон». Вильгельм явно был возбужден. На его лице играла довольная улыбка. «Позвольте представить вам моего зятя, маркиза Баффутса». «Добрый день, Ваше Величество. Ваше сиятельство — это честь для меня». Я сделала реверанс. Один глаз маркиза прикрывала темная повязка, мясистое лицо покрывали следы от перенесенной оспы, но неприятие он у меня не вызывал. «Почему же я не вижу с вами девочку? Вашу подопечную, Холли Армонт?» Вильгельм обошел меня, словно ожидал, что малышка прячется за моими юбками. «За ней приехали из дома Расселов. Люди ждут, чтобы забрать маленькую леди. Дорога длинная, да и погода может испортиться». «Холли осталась дома. Я не взяла девочку с собой», — ответила я, глядя королю прямо в глаза. «Что?» — криво усмехнулся Вильгельм. Его взгляд моментально стал хищным, а голос — ледяным. «Вы уверены, что понимаете последствия такого неповиновения, герцогиня?» «Это не неповиновение, Ваше Величество. Я безмерно благодарна вам за заботу о моей маленькой кузине и беспрекословно бы отправила ее в дом будущего супруга, но есть одно обстоятельство, из-за которого это невозможно». «Что же это за обстоятельство?» Вильгельм нахмурился, пронзая меня гневным взглядом. «Леди Эджертон, не играйте со мной». Я достала из редикюля брачный сговор, заверенный судьей Чарльстоном, и протянула его королю. Он взял его, нетерпеливо развернул, после чего быстро пробежался взглядом по написанному. В комнате воцарилась гнетущая тишина. Лицо Вильгельма стало каменным. «Холли Армонт обещана вашему еще нерожденному сыну, леди Эджертон. Серьезно?» «Более чем», — спокойно ответила я. «А что вас так удивляет? Разве это противоречит закону?» «Нет, это не противоречит закону. Но я не знаю ни одну мать, желающую для своего сына жену, старше его на... Сколько лет, леди Армонт?» 6, Ваше Величество», — ответила я. Мне хотелось смеяться, но Вильгельм мог воспринять это как оскорбление. Нельзя раздражать его еще больше. 6 лет! Кто знает, когда родится ваш сын? Может, через год, а может, и через 5 лет?» — фыркнул король. «Между супругами будет большая разница. Когда старше мужчина, это приемлемо, а наоборот...» «Я вас умоляю, Ваше Величество, это всего лишь возраст». Я говорила это специально, наслаждаясь своей маленькой местью и реакцией Вильгельма. «Холли на тот момент уже будет обладать мудростью и опытом, который мой сын еще не успеет приобрести, Ваше Величество. Она уравновесит его пылкость и амбиции. Да и вообще, разве любовь подвластна возрасту?» «Любовь? Это фарс, герцогиня!» Раздражение все же выплюснулось из короля. «Фарс? Почему же?» Я улыбнулась. «Вы уж простите меня, но какую выгоду для нашей семьи принесет брак Холли с Расселом или с другим аристократом? Никакой. Поэтому, когда речь идет о благополучии рода Эджертон, я руководствуюсь исключительно разумными решениями. Все земли, доставшиеся Холли, останутся у нас, еще больше расширив владения. Глупо было бы не воспользоваться столь шикарным шансом. Тем более я считаю, что в этом нет ничего предосудительного. И как только взяла Холли под опеку, то сразу же решила поступить именно так. Симон Баффутс отвернулся, пряча улыбку, а вот Вильгельм находился в ярости. Он тщательно пытался скрыть это, но его выдавали двигающиеся скулы и раздувающиеся ноздри. Протянув мне брачный договор, король процедил. «Что ж, это мудрое решение, леди Эджертон. Должен признать, вы отменный стратег». «До вас мне далеко». Я смотрела на него безмятежным, искренним взглядом. «Надеюсь, мы во всем разобрались, ваше величество?» «Конечно, герцогиня, у меня нет к вам претензий». Как же королю было тяжело говорить это, но нужно было отдать сюзерену должное, держался он молодцом. «Вы можете идти. Мне было приятно снова увидеться с вами». «Это взаимно, ваше величество. Прощайте». Я сделала реверанс и посмотрела на Баффутса. «Милорд». Он кивнул, продолжая улыбаться. Король бросил на зятя быстрый взгляд, и тот сразу посерьезнел. Я направилась к двери, улыбаясь во все 32 зуба. Вот и все. Может, после этого Вильгельм отстанет от меня со своими играми. Но стоило мне выйти в коридор, как за спиной хлопнула дверь. «Леди Эджертон, подождите». Остановившись, я обернулась к королю, который подошел ко мне почти вплотную. Он внимательно вглядывался в мое лицо, словно хотел что-то понять, а потом задумчиво произнес: «Если вы сейчас продолжаете играть со мной, то признаюсь, что я восхищен. Но если вы действительно ставите перед собой такие стратегические цели, мне впору бояться. Умная женщина, способная строить столь расчетливые планы, оставаясь в холодном уме, опасна. Такие леди часто хотят власти». Я с легкостью выдержала его взгляд. «У меня есть цели гораздо более интересные, чем погоня за мифической властью, ваше величество», ответила я, сохраняя спокойствие в голосе. Он усмехнулся, но в его глазах мелькнул опасный огонек. «Неужели? И какие же это цели, позвольте узнать? Или это очередной секрет, который мне предстоит разгадать? Игра становится все интереснее». Вильгельм приподнял мой подбородок двумя пальцами. «Ах, как жаль, что я отдал вас собственными руками. Как жаль. Идите, прочь, леди Карлайл, прочь». Я развернулась и пошла по длинному коридору, чувствуя, как король смотрит мне в спину.